Пророк явился на церковном мире Валидора, и вместе с ним на планету пришла погибель. В течение года после его первой проповеди храмы Божественного Императора были разрушены, а его верные слуги, начиная от Верховного Кардинала до последних песцов, были брошены в печи крематориев. Миллионы были сожжены, и плотные облака человеческого пепла выпадали чудовищным снегом на протяжении нескольких месяцев. Ближайший полк Имперской Гвардии, 43-й полк Карпатских Стрелков, с боем пробивался по территории храмов. В течение 9 месяцев после падения планеты, сражаясь в неистовых рукопашных схватках с фанатичными слугами пророка, умиротворение планеты шло неплохо, но затем уперлась стена столицы планеты, Ангелика. Тяжело укрепленный город-собор выстоял перед всеми штурмами, и теперь настала пора Адептус Астартес положить конец восстанию. Для космических десантников из Ордена Темных Ангелов на кону было нечто большее, чем честь Империума и возмездие. Много веков назад на Валидоре были набраны рекруты для Ордена, и ересь этой планеты была персональным вызовом Темным Ангелам. Честь должна быть восстановлена, пророк должен умереть. Дюжину культистов смело первым залпом космических десантников. Кровь запятнала их одеяние, еще больше погибло, когда болтеры выстрелили второй раз. Кайлен выскочил из укрытия, лазерный луч выжег углубление в его наплечнике. Первый культист, вставший на его пути, умер, даже не увидев удар, который убил его. Следующий увидел несущегося на него Кайлена, и сержант десанта с удовольствием отметил ужас на лице еретика. Силовой кулак снес культисту голову. Канонада выстрелов усиливалась. Перекрывающий огонь прореживал ряды культистов. Кайлен сражался и убивал, прокладывая путь к дверям храма. Брызги крови окрасили его броню в алый цвет. Вокруг него отделение Левктры убивало с беспощадной эффективностью. Стремительным натиском под прикрытием смертоносно точного болтерного огня десантники очутились в 8 метрах от дверей собора, не понеся потерь. За ними остался след из более чем 200 умирающих или умерших культистов. Ураган выстрелов обрушился на них из разбитых окон. Кайлен знал, что огонь слишком тяжелый, чтобы пробиться сквозь него даже в силовом доспехе. Он активировал вокс-связь. «Брат Люций!» «Да, брат сержант!» «У тебя отличный бросок! Ты думаешь, сможешь забросить пару гранат в те окна?» Люций быстро выглянул из-за ограждения фонтана, который он использовал как укрытие, и коротко кивнул. «Да, брат сержант! Думаю, что смогу, если будет на то воля льва!» «Тогда так и сделай», — приказал Кайлен. «Да направит император твою руку». Кайлен сменил позицию и обратился к остальным бойцам отделения. «Быть наготове! Начинаем движение, когда взорвутся гранаты!» Каждая крохотная руна на его визоре, обозначающая одного из его людей, мигнула один раз, когда они подтвердили, что приказ принят. Кайлен оглянулся, чтобы убедиться, что капеллан Барей также готов. Громадный капеллан методично обыскивал мертвых культистов, распахивая их одеяние, будто обычный мародер. Отвращение скривило губы Кайлена, прежде чем он укорил себя за непокорность. «Но чем же занимался капеллан?» «Брат капеллан», — обратился Кайлен. Барей посмотрел на него. Шлем, скрывающий лицо, не позволял угадать никаких его намерений. «Мы готовы», — сказал Кайлен. «Брат сержант», — начал Барей, присев на корточки рядом с Кайленом. «Когда мы найдем этого пророка, мы не должны его убивать. Я хочу взять его живым». «Живым? Но нам приказано убить его». «Ваш приказ изменился, сержант», — прошипел капеллан. Его голос походил на холодный кремень. «Он нужен мне живым. Вы меня поняли?» «Да, брат капеллан, я передам ваши приказания. Сопротивление в храме будет очень сильным. Я не думаю, что многие из ваших людей выживут, если вообще кто-нибудь уцелеет», — обронил Барей. Обещание смерти наполнило его голос. «Почему вы не сообщили мне об этом раньше?» — отрывисто спросил Кайлен. «Если силы, с которыми нам предстоит столкнуться, слишком значительны, нам надо удерживать позиции и запросить подкреплений». «Нет», — заявил Барей, — «мы сделаем это сами или умрем, пытаясь». Его тон не допускал несогласия, и Кайлен внезапно осознал, что на кону в этой миссии было нечто большее, чем обычное убийство. Каковым бы ни были истинные намерения капеллана, долг Кайлена обязывал его повиноваться. Он кивнул. «Как пожелаете, капеллан». Он снова обратился по воксу к Люцию. «Давай, брат Люций». Люций встал, гибкий, словно кошка из джунглей, и метнул осколочные гранаты в каждое из окон по обе стороны дверей собора. Его последняя граната вырвалась из его руки, мощные выстрелы лазерной пушки испепелили его тело. Жар лазерного выстрела превратил его насыщенную кислородом кровь в зловонный красный пар. Сдвоенный глухой звук взрывов и вопли, яркий свет и дым вырвались из окон собора, подобно черным слезам. «Вперед!» – прокричал Кайлен, и десантники, поднявшись из укрытий, помчались к огромным бронзовым воротам. Отдельные выстрелы из ручного оружия били в их доспехи, но космические десантники не обращали на это внимания. Единственное, что имело значение – пробиться внутрь. Кайлен увидел, как споткнулся брат Марий. Случайный выстрел вырвал ошметки брони и плоти из его бедра, покрыв темно-зеленый доспех алым. Капеллан Барей, подхватив зашатавшегося Мария, потащил его вперед. Усиленные ноги Кайлена за несколько секунд донесли его до храма, и он уперся спиной в мрамор стены собора. Автоматически он снял пару гранат со своего пояса и швырнул их в дымящиеся окна. Ударная волна сотрясла двери собора, и он бросился в разбитый оконный проем, стреляя направо и налево из болт-пистолета. Внутри был черный ад, кровь и обугленная плоть. Растянувшиеся тела, оторванные конечности, раскрошенные кости и оплавленные органы. Страшно кричали раненые стрелки. Кайлен не чувствовал жалости к ним. Они были еретиками, и они предали Императора. Они заслужили смерть в сотни раз худшую. Темные ангелы хлынули внутрь, двигаясь сквозь оборонительные позиции, зачищая комнату, добивая раненых. Вестибюль был свободен, но инстинкт Кайлена подсказал ему, что это продлится недолго. Марий привалился к стене. Кровотечение уже остановилось, рана закрылась. Кайлен знал, что он продолжит сражаться. Требовалось нечто большее, чем повреждение бедра, чтобы остановить темного ангела. «Надо двигаться дальше», — отрывисто бросил он. Движение значило жизнь. Капеллан Барей кивнул, перезарядил пистолет и повернулся к отделению Кайлена. «Братья», — начал он, — «мы участвуем в самом важном сражении в жизни. Внутри этого оскверненного храма вы увидите то, что не являлось вам даже в худших кошмарах. Разврат и ересь поселились во владениях нашего возлюбленного императора, и вы должны защитить свои души». Барей высоко воздел символ власти капеллана — Крозиус Арканум. Кроваво-красный камень в его центре сверкал подобно миниатюрному рубиновому солнцу. «Помните, что наш примарх и император смотрят на вас!» Кайлен пробормотал краткую молитву императору, и они двинулись.